Поэт творит призраки, а не подлинное бытие. Так не установим ли мы, что все поэты, начиная с Гомера, воспроизводят лишь призраки добродетелей и всего остального, что служат предметом их творчества, но истины не касаются? Это как в только что приведенном нами примере. Живописец нарисует сапожника, который покажется настоящим сапожником, а между тем этот живописец ничего не смыслит в сапожном деле. Да и зрители его картины тоже. Они судят лишь по краскам и очертаниям. Конечно. То же самое, думаю я, мы скажем и о поэте. С помощью слов и различных выражений он передает оттенки тех или иных искусств и ремесел, хотя ничего в них не смыслит, а умеет лишь подражать, так что другим людям, таким же несведущим, кажется под впечатлением его слов, что это очень хорошо сказано. Говорит ли поэт в размеренных, складных стихах о сапожном деле или о военных походах, или о чем бы то ни было другом, так велико какое-то природное очарование всего этого. Но если лишить творение поэтов всех красок мусического искусства, тогда, думаю я, ты знаешь, как они будут выглядеть сами по себе в таком обнаженном виде. Вероятно, ты это наблюдал. Да. Разве они не похожи на лица хоть и молодые, но некрасивые, так как видно, что в них нет ни кровинки? Очень похожи. Ну так обрати внимание вот на что. Тот, кто творит призраки, подражатель, как мы утверждаем, нисколько не разбирается в подлинном бытии, но знает одну только кажемость. Разве не так? Да, так. Пусть сказанное не остается у нас сказанным лишь наполовину. Давай рассмотрим это с достаточной полнотой. Я тебя слушаю. Мы говорим, что живописец может нарисовать поводья и уздечку. Да. А изготовит их шорник и кузнец. Конечно. Разве живописец знает, какими должны быть поводья и уздечка? Это знают даже не те, кто их изготовил, то есть кузнец и шорник, а лишь тот, кто умеет ими пользоваться, то есть наездник. Совершенно верно. Не так ли бывает, скажем мы, и со всеми вещами? А именно, применительно каждой вещи умение может быть трояким. Умение ею пользоваться, умение ее изготовить и умение ее изобразить. Да. А качество, красота и правильность любой утвари, живого существа или действия соотносятся ни с чем иным, как с тем применением, ради которого что-либо сделано или возникло от природы. Это так. Значит, пользующийся какой-либо вещью, безусловно, будет обладать наибольшим опытом и может указать тому, кто делает эту вещь, на достоинства и недостатки его работы, испытанные в деле. Например, флейтист сообщает мастеру флейт, какие именно флейты удобнее для игры на них, указывает, какие флейты надо делать, и тот следует его совету. Конечно. Кто сведущ, тот отмечает достоинства и недостатки флейт, а кто ему верит, тот так и будет их делать. Да. Значит, относительно достоинств и недостатков одного и того же предмета создатель его приобретает правильную уверенность, общаясь с человеком сведущим и волей-неволей выслушивая его указания. Но знанием будет обладать лишь тот, кто этим предметом пользуется. Несомненно. А подражатель? На опыте ли приобретет он знания о предметах, которые он рисует? Хороши ли они и правильны ли? Или у него составится верное мнение о них благодаря необходимости общаться с человеком сведущим и выполнять его указания насчет того, как надо рисовать? У подражателя не будет ни того, ни другого. Стало быть, относительно достоинств и недостатков тех предметов, которые он изображает, у подражателя не будет ни знания, ни правильного мнения. По-видимому, нет. Прелестным же и искусным творцом будет такой подражатель. Ну, не слишком-то это прелестно. Но он все-таки будет изображать предметы, хоть ни об одном из них не будет знать, в каком отношении он хорош или плох. Поэтому, естественно, он изображает прекрасным то, что кажется таким невежественному большинству. Что же иное ему и изображать? На этот счет мы с тобой пришли, очевидно, к полному согласию. О том предмете, который он изображает, подражатель не знает ничего стоящего. Его творчество — просто забава, а не серьезные занятия. А кто причастен к трагической поэзии, будь то имбические или эпические стихи, все они подражатели по преимуществу. Несомненно. Но ради Зевса такое подражание не относится ли к чему-то, стоящему на третьем месте после подлинного? Или ты мыслишь это иначе? Нет, именно так. А воздействие, которым обладает подражание, направлено на какую из сторон человека? О каком воздействии ты говоришь? Вот о каком. Одна и та же величина вблизи или издалека кажется не одинаковой. Из-за нашего зрения. Да, не одинаковой. То же самое и с изломанностью и прямизной предметов, смотря по тому, разглядывать ли их в воде или нет, и с их вогнутостью и выпуклостью, обусловленной обманом зрения из-за их окраски. Ясно, что вся эта сбивчивость присуща нашей душе, и на такое состояние нашей природы как раз и опирается живопись со всеми ее чарами, да и фокусы и множество разных подобных уловок. Правда.